тот же вечер. Большой рейд. Шербур. 18:30. Уже стемнело, когда «Титаник» бросил якорь на рейде. Солнце зашло. В сумерках тепло светились ряды иллюминаторов и окон в корпусе судна и палубной надстройки. Море было тихое, над водой у длинного мола синела весенняя дымка. Жители Шербура собрались на пирсе, чтобы посмотреть на новый огромный пароход. Два посыльных судна, «Трафик» и «Номадик», быстро отошли от причала и направились к «Титанику», который как-то уж очень легко лежал на зеркальной поверхности моря. Отблески его огней рассыпались по воде. Прозвучал гудок. На борту «Титаника» 13 пассажиров первого класса и 7 второго готовились покинуть судно. Они не собирались плыть дальше. Кое-какой груз тоже надо было доставить на берег. 2 велосипеда, принадлежавшие майору Дже Ноэлю и его сыну, 2 мотоцикла, принадлежавшие господам Роджерсу и Уэсту, а также канарейку, которая всю дорогу от Саутгемптона пела в каюте распорядителя рейса Макклроя. Ее должен был получить человек с приятной фамилией Минуэлл. Он заплатил 5 шиллингов за перевозку канарейки, но Макклрой с радостью провез бы ее и бесплатно. Так он был очарован приятными трелями, что несколько часов раздавались в его каюте. Ему будет не хватать ее. На борт поднялись 274 человека, часть из них — высокопоставленные пассажиры первого и второго класса, все остальные плыли третьим классом. Это были главным образом сирийцы и армяне, прибывшие из разных портов Среднего Востока через Марсель в Париж, а уже оттуда на поезде в Шербур. Большой пароход и посыльные суда обменялись мешками с почтой. После первых напряженных часов моря на борту «Титаника» воцарилась умиротворенная атмосфера. И теперь, когда пароход 8 часов поднял якорь, пассажиры поспешили к себе в каюты, чтобы переодеться к ужину. На прогулочных палубах первого и второго класса осталось всего несколько человек, желавших посмотреть, как низкий французский берег скроется во мгле. Пассажиры третьего класса тоже ушли с палубы. Все, кроме армян и сирийцев. Те пели, чужие, усталые и грустные. Они пели в темноте, окутавшей судно. В их пении звучала тоска по дому, по далеким, неизвестным городам и рассветам. В каюте, находившейся рядом с камбузом, капельмейстер Джейсон Кауарт, успокоив своих музыкантов, готовил их к вечернему выступлению. Выбрать программу было легко, он не ждал никаких осложнений. Пассажиры сегодня устали и вряд ли станут придираться. Музыканты приводили себя в порядок. Джим помогал Давиду укоротить брюки еще на 1 дюйм. Жош щедро поливал себя туалетной водой. Петроний нервно метался среди них, но уже больше не мычал по-бычьи после того, как Джейсон строго внушил ему, что он музыкант. «Слышишь, Петроний, ты музыкант, а не бык». Теперь Петроний без конца открывал свой футляр и смотрел на контрабас, потом закрывал футляр, снова открывал его. И каждый раз при виде контрабаса на лице его появлялось детское изумление, искреннее или наигранное, сказать трудно. Спот, бледный, но в полном сознании, сидел на своей койке и перед карманным зеркальцем приглаживал волосы. Джейсон и Алекс обсуждали вечернюю программу. Джейсон настаивал на отрывках из «Сельской чести» и «Сороки-воровки», но Алекс с удивительным упорством протестовал против последнего предложения. И когда пароход снова вышел в Ла-Манш, на этот раз взяв курс на Куинстаун в Ирландии, пассажиры после роскошного ужина, поданного им вышколенными официантами сеньора Гатти, собрались в салоне, чтобы отдохнуть под чарующие звуки «Сельской чести» и сказок Гофмана. Кроме того, оркестр исполнил увертюру к Вильгельму Теллю, два вальса Вальтейфеля и, под конец, пастораль Мате. В темноте пели армяне, но их никто не слушал. Так закончился первый день на борту «Титаника». И титанов отправили братья в недра широкодорожной земли, и на них наложили тяжкие узы могучестью рук, победивши надменных. Подземь их сбросили столь глубоко, сколь далеко до неба, ибо настолько от нас отстоит многосумрачный Тартар. Гесиод, Теогония. Перевод Вересаева. 11 апреля 1912 года. К югу от Куинстауна. 11:10. Глубокий зычный гудок, словно луч яркого света, прорезал темноту. Он нашел дорогу в милосердный, без видений, сон спящего, и попытался разбудить его. Гудок как будто звал его, как будто спрашивал: «Кто ты?» Но он не мог вспомнить своего имени. Лишь когда гудок прозвучал в третий раз, он выплыл из темноты к свету и жизни, вынырнул на поверхность самого себя, открыл глаза и понял: «Я Давид». В иллюминатор лился утренний свет. Прищурившись, Давид огляделся и сразу вспомнил, где находится. Давида Блэрнштерна разбудил гудок «Титаника». Он снова закрыл глаза и некоторое время не шевелился. Каюта была пуста, он был один и наслаждался этим одиночеством. Он прислушивался к отзвукам сна, а в его памяти всплывали вчерашние события, новые и непонятные, но теперь уже далекие, не внушавшие тревоги и не вызывавшие в нем панического чувства. Давиду вспомнился спот, такой, каким они нашли его. Без сознания, мертвенно-бледный, скорчившийся на своей койке. Глаза у него были закрыты, губы почернели. Джим первый увидел неподвижного пианиста. Он чертыхнулся, склонился над спотом и встряхнул его. Но спот не пришел в себя. Только глаза у него закатились и стали видны белки. Казалось, он мучительно пытается, но никак не может проснуться. И это было страшно. Давид стоял и смотрел, как Джим и Жош стараются привести Спота в чувство. «Черт бы его побрал!» — ворчал Джим. «Опять он взялся за старое. И уже в первый вечер», — заметил Жош. «Ну как он?» «Пока только хуже». Джим хлопал Спота по щекам и мягко, но решительно встряхивал. «Он заболел?» — осторожно спросил Давид, кусая губы. — Заболел? Джим искоса глянул на Давида. — Заболел? Он снова склонился над пианистом. — Душ, здоровым его не назовешь. — В один прекрасный день он просто умрет, — горько заметил Жорж. — Умрет, если мы не будем лучше следить за ним. Спот захрипел. Жорж встал и принес нюхательную соль. — Бедный старый Спот, — сказал Джим. Потом обернулся к Давиду. — Будет лучше, если это останется между нами. Мы сами приведем его в чувство. Джейсону и Алексу незачем знать. В это время дверь открылась, и на пороге появился Алекс в сопровождении Петрония. — Чтоб его черти взяли! Этого еще не хватало! — воскликнул Алекс, увидев безжизненного Спота. — Чтоб его черти взяли! На этот раз он зашел слишком далеко. Снова послышался гудок, и Давид открыл глаза. Сон пошел ему на пользу. Он чувствовал себя гораздо бодрее. В приветливом свете, льющемся из иллюминатора, все представлялось ему простым и легким. Несмотря на то, что коллеги его были один чуднее другого и порой вызывали в нем даже чувство неприязни, несмотря на то, что пальцы плохо слушались его во время игры, когда он не понимал незаметных знаков, которые Джейсон подавал головой или смычком, маленькая тесная каюта, отведенная музыкантом, тоже оставляла желать лучшего. Не успев погрузиться в сон, Петроний в счастливом неведении начал громко храпеть и портить воздух, однако Давид все-таки заснул. Он был почти без чувств от усталости. Так или иначе, в первый день все это уже было позади. Давид пережил его и был теперь на пути в Нью-Йорк. Дверь каюты распахнулась, и вошел Джим. «Доброе утро, Давид!» — весело поздоровался он. «А ты, оказывается, Соня. Скоро полдень, а ты все спишь. Джейсон хотел, чтобы ты сегодня выспался, но через 5 минут мы бросим якорь в Куинстауне. Так что, если хочешь проглотить что-нибудь перед работой...» «Хочу», — смущенно признался Давид. «Неужели правда уже так поздно?» «Думаю, ты вчера порядком устал. Одевайся скорее, я провожу тебя в кают-компанию. Там в любое время суток дают яичницу с беконом. Но сперва побрейся». Польщенный последним замечанием Джима, Давид вскочил с койки и в 2 прыжка очутился перед умывальником. «И тогда ты сможешь увидеть кусочек Ирландии», — сказал Джим уже у двери, пока Давид намыливал щеки. Ирландия. Титаник бросил якорь в 2 морских милях от берега, скрытого мягкой тенью. Джим и Давид поднялись на прогулочную палубу 1-го класса. Оттуда было лучше видно. Джим показал Давиду треугольное очертание Куинстаунского собора, одной из жемчужин Ирландии. Джим, по его словам, был англичанин по рождению, но женился на ирландке, да и в нем самом была ирландская кровь и со стороны отца, и со стороны матери. А потому он чувствовал себя настоящим ирландцем, что с трудом сдерживал радость при виде этой страны. К пароходу пыхтя подошли 2 посыльных судна. Они битком набиты эмигрантами, — объяснил Джим. «Ирландия истекает кровью», — сказал он. «Она теряет лучших представителей своей молодежи. А Лондону это только на руку». Джим заговорил о бедности, о нехватке хлеба, о Чарльзе Парнелле и капитане Бойкотте, о движении за независимость Ирландии и предложениях Асквита о самоуправлении. Давид с интересом слушал его, но понимал немного. Джим, должно быть, почувствовал это, потому что вдруг переменил тему разговора и показал на множество лодок, сопровождавших посыльные суда. «Видишь, к нам пожаловали торговцы», — сказал он. «У них можно купить все, что душа пожелает — часы, одежду, обувь, шали и почтовые открытки. Их пускают в первый и во второй класс. Там всегда найдется какой-нибудь богач, который забыл купить европейский подарок для своей чикагской племянницы. А там, — он кивнул на черный катер, — нам везут завтрак на завтра. Мелких омаров. Они необыкновенно вкусные, особенно в нежном горчичном соусе. Даже если бы здесь не садились эмигранты, владельцы все равно разрешали бы своим судам заходить в Куинстаун только ради этих омаров. Они спустились на нижнюю палубу. «Я никогда не ел омаров», — признался Давид. «Они вкусные. Омары, как девушки, их трудно раздеть», — объяснил Джим. Давид покраснел. Они стояли на нижней палубе и смотрели, как на пароход грузят ящики с омарами. На одном из посыльных судов кто-то играл на флейте грустную мелодию. «Жалоба Эрин», — вздохнул Джим. «Еще один бедный Патрик отправляется в Нью-Йорк, чтобы надорвать себе пуп в тамошних доках. Играй, играй, приятель. Через неделю ты будешь там, куда так мечтал попасть, и уже всю оставшуюся жизнь сможешь тосковать по родине». Давид внимательно смотрел на эмигрантов, поднимавшихся на борт, но молчал. «Между прочим, парень, если задерешь голову, увидишь своего капитана», — Джим показал наверх. Давид повернулся и поднял глаза. Там, на крыле мостика с правого борта, стоял невысокий, крепкий, седобородый человек с золотыми нашивками. Неподвижный, с непроницаемым лицом и скрещенными на груди руками, он скользил взглядом по нижней палубе.